Глава 103. Когда лента воплощается в жизнь. Только взгляните, как они сражаются. Как сопротивляются, отказываются сдаваться. Человеки цепляются за скалы с такой силой, что любая рошарская лоза позавидует. Размышления Элла в первые из последних 10 дней. «Вот он», — сказал Тифт, пригибаясь и двигаясь вместе с толпой людей в атриуме. Плаще поверх мундира. Он не привлекал к себе внимания. Он обнаружил, что так часто бывает. Каладин заставлял на себя смотреть, даже одетый в лохмотье. Такой уж он был человек. Но Тифт. Про него забывали, едва увидев. Плаще он был просто еще одним рабочим, прогуливающимся с дочерью по атриуму. Оставалось надеяться, что крадунья будет держать голову опущенной, чтобы капюшон скрывал черты лица. Иначе кто-нибудь мог задаться вопросом, почему его дочь ужасно похожа на некую надоедливую сияющую, которая всегда доставляла неприятности обитателям башни. «Почему он шел так долго?» — прошептала крадунья, когда они вдвоем бочком двинулись вдоль стены атриума, делая вид, что напуганы внезапным потоком людей, которые расступились перед Каладином и преследователем. «Мальчик любит пускать пыль в глаза», — сказал Тифт. Но шквал, трудно было не почувствовать вдохновение при виде Каладина, стоящего в дверях в ярко-синей униформе, с распущенными волосами и отчетливо видимыми шрамами на лбу. Его взгляд был таким пронзительным, что даже самая темная буря не могла перед ним устоять. «Ты ему как следует помог, Тифт», — подумал он, давая себе возможность почувствовать немного гордости. «Ты разрушил свою собственную жизнь до основания, но ему весьма пригодился». Фендорана прошептала ему на ухо слова утешения. По его просьбе она уменьшилась и теперь сидела у него на плече. Он кивнул в ответ. Если бы его семья не связалась с предвидящими, он не знал бы, как помочь Каладину, когда тот в этом нуждался. И тогда черный шип, вероятно, погиб бы, и они не нашли бы эту башню. Так что, возможно, пришло время простить себя за проступки. Вместе они медленно двинулись вдоль стены к лазарету. Буря-свидетельница, появление спрена компаньона было лучшим, что с ним случилось, помимо четвертого моста. Временами Фендорана бывало немного рисковато, что делало их хорошей парой. Она также отказывалась принимать его оправдания, что делало их еще более подходящими друг другу. Каладин начал драться, и Тифт мог лишь пожелать ему удачи. С парнем все будет в порядке, а Тифт обязан внести свою лепту. Они ждали, не выйдут ли охранники из лазарета на шум, и те, к счастью, вышли. Увы, один остался стоять у двери. Разинув рот, он наблюдал за битвой, но явно не собирался покидать пост. Это был царственный в буреформе. Да уж, повезло Тефту. Тем не менее, они с крадуньей смогли использовать давление толпы в своих интересах, притворяясь сбитыми с толку горожанами. Может быть, эта буреформа позволит им спрятаться в лазарете. Однако царственный у двери безразличным жестом выставил ладонь, дескать, проваливайте отсюда. Еще несколько человек также пытались укрыться в лазарете и тоже без успеха. Так что Тифт и крадунья не привлекли излишнего внимания. Люди в атриуме закричали. Каладин и преследователь столкнулись. Небесные поплыли вниз, чтобы понаблюдать за битвой. Их длинные шлейфы колыхались, как шторы, делая зрелище еще более сюрреалистичным. Все взгляды были прикованы к состязанию между Каладином и преследователем. Тифт схватил царственного за руку. У этих сплавленных внутри таились молнии, так что прикосновение к певцу повергло Тефта в шок. Он вскрикнул и потряс рукой, отступая назад, когда буреформа раздраженно повернулась к нему. «Умоляю, светлорд», — сказал Тифт. «Что происходит?» Когда царственный сосредоточился на нем, крадунья проскользнула сзади и приоткрыла дверь. «Поди прочь», — рявкнул царственный. «Перестань меня». Тифт бросился на певца, обхватил его за талию и швырнул назад в открытую дверь. Его снова ударило молнией, но в суматохе Тифт все-таки сумел повалить противника и вцепиться в него мертвой хваткой. Крадунья захлопнула дверь. Она с тревогой ждала, пока Тифт пытался задушить тварь. Он втянул в себя весь буресвет, какой был, но почувствовал, что сила буреформы растет. По коже существа побежали красные трескучие молнии. «Исцеление!» — крикнул Тифт. Крадунья подскочила и прижала руку к его ноге как раз в тот момент, когда буреформа выпустила молнию прямо через Тефта в пол. Раздался громкий треск. Тифт почувствовал жгучую боль, словно кто-то разжег костер у него в желудке. Но он выстоял, и крадунья его исцелила. Ему даже удалось перекатиться в сторону и использовать буресвет, чтобы приклеить царственного к полу. Это позволило не ослабить натиск и выдержать последующие удары. Они были слабее первого. Наконец царственный обмяк и потерял сознание. Тифт перевел дух и встал, хотя сначала ему пришлось отлепить одежду от пола. Шквальный буресвет. Он опустил глаза и обнаружил, что рубашка спереди прожжена насквозь. Он взглянул на Фендорану. Та выросла в полный рост и задумчиво сложила руки на груди. «Что?» — спросил он. «У тебя волосы дыбом встали». Она усмехнулась. Она выглядела как маленький ребенок, когда хихикала, и он не мог не ответить ей тем же. «Шевелись!» — велела она ему. «Запечатай дверь». «Хорошо, хорошо». Тифт шагнул вперед и наполнил дверной проем буресветом. Кто-то должен был услышать тот удар молнии. «Крадунья, приступай». «Я хочу, чтобы эти сияющие оказались в строю быстрее, чем стрела долетает до цели». Он взглянул на Фендорану, стоявшую рядом, встретился с ней взглядом. «У нас получится. Мы их разбудим, заберем семью Кэла и удерем отсюда. Через окно?» — спросила она. За окном, выходящим на восток, виднелся отвесный обрыв в сотни футов. Тифт был почти уверен, что сумеет спуститься по этой стене. Сколько им придется пройти, прежде чем силы вернутся? Тифт опасался, что небесные раньше сообразят, что происходит, и догонят их. Что же, он посмотрит, что скажут остальные, когда проснутся. Тифт отвернулся от запечатанной двери, чтобы осмотреть помещение и успехи крадуньи. «Где же этот лекарь и его?» Крадунья закричала. Она отпрянула назад, когда одно тело на полу вынырнуло из-под простыни. Фигура, одетая во все черное, замахнулась на нее осколочным клинком. Девочке почти удалось вырваться, но клинок с грацией угря рассек ее бедра. Крадунья рухнула, ее ноги были искалечены. Фигура в черной униформе отвернулась от гранитанцовщицы и, сверкая буресветом, сосредоточилась на Тёфтё. Палые щеки, выдающийся нос, горящие глаза. «Маош!» Каладин не побежал. Он знал, что сделает преследователь. Действительно, существо поступило так же, как и в предыдущие разы, сбросило оболочку и устремилось к Каладину, чтобы схватить его. Минус одно тело. У преследователя было еще два, прежде чем он окажется в ловушке в четвертой оболочке и должен будет либо бежать, либо встретиться лицом к лицу с Каладином. Рискуя умереть, Каладин шагнул прямо навстречу преследователю и бросил копье, охотно вступив в рукопашную. Обернувшись в последний момент, он поймал преследователя за руки, когда тот попытался его схватить. Чувствуя, как внутри все гудит от буресвета, Каладин держал преследователя за запястье. Шквал, существо было сильнее. Но Каладин не убежит и не спрячется. Не в этот раз. Ему надо просто тянуть время ради Тефта и Крадуньи. Во время их последней схватки Каладин кое-что обнаружил. Лизиан не был солдатом. «Сдавайся, человечек», — сказал преследователь. «Я неизбежен, как надвигающаяся буря. Я буду преследовать тебя вечно». «Хорошо», — сказал Каладин. «Бравада», — рассмеялся преследователь. Он ухитрился зацепить ногу Каладина, а затем использовал свою превосходящую силу, чтобы швырнуть его на пол. Лучшее, что мог сделать Каладин, — это ухватиться за противника и потащить его за собой. Преследователь ударил Каладина коленом в живот, затем повернулся и придавил его. «Как глупо!» Каладин корчился на полу. Он был почти обездвижен. Сил порхало вокруг них. Когда преследователь попытался применить захват, Каладин встретился с ним взглядом и улыбнулся. Преследователь зарычал и сдвинулся, чтобы прижать Каладина к полу, держа за плечи. «Я не боюсь тебя», — сказал Каладин. «Но ты будешь бояться меня». «Сумасшедший», — рявкнул преследователь. «От безнадежности ты повредился умом». Каладин закряхтел, прижимаясь спиной к холодному камню, и обеими руками оттолкнул правую руку преследователя. Он не сводил глаз со сплавленного. «Я убил тебя», — сказал Каладин. «И убью сегодня. И каждый раз, когда ты будешь возвращаться, я буду убивать тебя снова. Я бессмертен», — прорычал преследователь. Но ритм его слов изменился. Он звучал уже не так уверенно. «Не имеет значения. Я слышал, что о тебе говорят. Твоя жизнь не кровь в твоих жилах, а легенда, которую ты стремишься воплотить в жизнь. Каждая смерть понемногу убивает эту легенду. Каждый раз, когда я побеждаю тебя, это разрывает тебя на части. До тех пор, пока ты не перестанешь быть известным как преследователь, ты будешь известен как побежденный. существо, которое, как бы оно ни старалось, так и не смогло одолеть меня. Каладин наклонился и активировал устройство на Вани, висевшее у него на поясе. Затем нажал на рукоятку, которая сбросила противовес. Тотчас же он скользнул прочь по полу атриума, как будто кто-то внезапно дернул за веревку, привязанную к его поясу. Он отключил устройство, затем перекатился и вскочил на ноги, глядя на своего врага. Сил пристроилась рядом, сверля преследователя взглядом и в совершенстве имитируя его позу. Затем они вместе улыбнулись, и Каладин вытащил скальпель. Мааш пинком отбросил крадунью, девочка ударилась о стену и обмякла. Больше она не двигалась. Мааш поплыл вперед, выставив клинок, все его внимание было сосредоточено на Тёфтё. Тифт проклинал себя за глупость. Он сосредоточился на том, чтобы позаботиться о царственном у двери. Он должен был проверить, нет ли чего-нибудь странного внутри. Теперь он увидел родителей и брата Кэла, связанных и с кляпами во рту, через щель в занавеске в дальней части лазарета. Настоящая ловушка была не снаружи, где остался преследователь. Она была здесь, подстроенная гораздо более смертоносным врагом, человеком, которого сам Каладин готовил к войне. «Привет, Тифт», — тихо сказал Мааш, приземляясь перед рядами лежащих на полу без сознания людей. «Как дела у ребят? Ты их не достанешь». Тифт скинул плащ и вынул из чехла длинный нож, спрятанный под ним. К сожалению, с копьем он не смог бы пройти сквозь толпу незамеченным. «Кое-кого достану, Тифт», — возразил Мааш. На его лице лежала тень, несмотря на множество заряженных сфер в лазарете. Мааш рванулся вперед, а Тифт отскочил назад, осторожно перешагнув через тело валяющегося без сознания царственного. Здесь, перед дверью, у него было свободное место, где не лежали сияющие, об которых можно было споткнуться. Но Мааш почему-то сперва запустил руку в какой-то мешочек и бросил что-то на пол рядом. «Черный песок. Это еще что такое во имя Рошара?» Тифт выставил оружие. Фендорана была рядом, но его нож казался крошечным по сравнению с клинком чести. Тем самым, которым был убит король Гавилар. Меч был короче большинства осколочных клинков, но в руках Мааша выглядел зловеще, двигался плавно и неторопливо. Это оружие предназначалось не для убийства огромных каменных монстров. Оно предназначалось для убийства людей.